И как же это ему удалось скрыться? Насмешливо бросила Гёкуин. Неужели Джудар научился пользоваться собственным запасом сил? А нет, он все такой же дохляк, успокоил императрицу Ксантос. Мой бывший друг смог своими ловкими ручонками украсть у меня кольцо-артефакт, которое помогло им исчезнуть до того, как я успел дотянуться. Императрица резко впилась пальцами в подлокотники трона, после чего начала медленно подниматься. «Ты вообще соображаешь, что говоришь?» Словно змея прошипела женщина, заставив Ксантоса недоуменно моргнуть. «Что он такого сказал? У тебя украли кольцо возвращения, ты позволил кому-то забрать артефакт королей войны!» В голос крикнула женщина, уже не сдерживая свою ярость. Ксантос даже отшатнулся от увиденного. Он привел к ней Хакурю, а ее заботит какое-то там кольцо, а что в этом такого? Неясно проблеял опешивший блондин. Подумаешь, артефакт какой-то. Таких артефактов осталось всего два в мире. Вновь повысила голос императрица. Безмозглый мальчишка, ты хоть понимаешь, какое сокровище держал в руках? Продолжала бесноваться Гёкуин, спускаясь с трона к растерявшемуся парню. Любой артефакт королей войны, настоящее произведение магического искусства, не имеющие цены и аналогов, но все как один канули в лету. И тут, когда нашелся хотя бы один, ты смеешь с такой беспечностью говорить мне, что его у тебя украли. А что я поделаю, если у меня его действительно украли? Взорвался негодованием блондин. Раз уж на то пошло, то я сам тоже его украл. Что? Тут же остыла Гёкуин. Украл, то есть оно не принадлежит тебе по праву рождения? Нет, конечно, как само собой разумеющееся подтвердил Ксантос. Говорю же, сам украл его. У кого? Резко спросила Гёкуин. У одного пирата, который наверняка тоже украл это кольцо у кого-то там еще. Он вообще любит коллекционировать вещи, которые можно потом продать подороже. Ну, или себе оставить, если приглянется. Пират, что тут скажешь? С оттенком брезгливости бросил Ксантос. Наступило молчание. Ксантос на секунду даже подумал, что ему хана, Хакури был прав, когда говорил, что его мать психованная. Ну, он сказал, конечно, не так, но смысл тот же. Императрица, услышав блондина, о чем-то задумалась. Причем ей, похоже, вообще было плевать на все, что рассказал ей парень. Ее заинтересовали лишь последние слова. «Где этот пират?» — грозно спросила она, не сводя потемневшего взгляда с судорожно сглотнувшего блондина. Такого развития событий он не ожидал. Внимательно следя даже за малейшими телодвижениями маги, Интисар неподвижно стояла перед ними, словно статуя. Пробравшийся в комнату ветерок слегка всколыхнул ее длинные черные волосы, заставив волшебницу на секунду обернуться в сторону окна, возле которого все еще легонько колыхались шторы, а после снова уставиться на сильнейших волшебников мира взглядом сторожевой собаки. Еще одно дуновение ветра обдало девичье лицо, заставив волшебницу непроизвольно дернуться, и снова лишь колыхающиеся из-за ветра шторы. Резко обернувшись к окну, Интисар взмахнула посохом, сжигая раздражающие шторы. Они отвлекают, заставляют дергаться каждый раз, будто на нее вот-вот нападут. Услышав странный щелчок за спиной, волшебница развернулась к маге, и контролируя она себя, ее лицо непременно приняло бы шокированное выражение. Возле маги сидел пир, причем будто был там с самого начала, и возился в замком на кандалах Юнона, стараясь открыть их какими-то отмычками, которые показались смутно знакомыми. В тот момент, когда Интисар уже замахнулась посохом, в голове мелькнула ленивая мысль, что это набор самодельных отмычек, которыми пир любил вскрывать замок на двери погреба в чайной, когда тот в очередной раз заедал и не открывался ключами. Рыжий парень только обернуться успел, как с волшебного посоха уже готов был сорваться огненный шар, от которого пир не смог бы убежать, так как сам находился в пределах изоляционного барьера, поддерживаемого магией девушки. Или что Интисар сбили с ног, заставило заклинание развеяться, не успев произвести атаку. Проехавшись по твердому полу с чужой тушей на себе, Интисар даже не обратила внимания на то, что выронила посох. Чисто на рефлексах схватив сбившего ее и перекатившись с ним, чтобы оказаться сверху, волшебница к собственному удивлению увидела Джудара. Он сбил ее, этот ни на что не способный без магии сопляк, давай уже, крикнул бывший маги, как показалось Интисар, ей, но нет, это она поняла, когда в нее на своей дикой скорости влетел пир, вовремя покинувший зону барьера, и сбил девушку с Джудара, заставив по инерции пролететь как минимум половину комнаты и сильно удариться об стену. Громко охнув и рухнув на пол после встречи со стеной, у Интисар на секунду поплыла перед глазами вся комната. Этой заминки хватило молодым людям, чтобы вновь вернуться к магии и попытаться открыть их замки. Освободят сильнейших волшебников, есть шанс, что они им помогут своей магией, хотя бы Баргом. И как только первый замок поддался, позволив освободить руки Юнона, «Берегись!» — послышался синхронный крик Аладдина и Тита. Маги-отшельник тут же положил ладони на грудь Перу и Джудару и со всей силы оттолкнул их от себя, заставив упасть за пределы изоляционного барьера, в который переместилась Интисар, готовая нанести удар голыми руками. Чуть-чуть не успела, Юнон ее вовремя увидел за спинами парней. Сам маги спасся от удара тем, что оттолкнув от себя юноши, он из-за небольшой отдачи сам отклонился назад. Прежде чем Интисар успела покинуть злосчастный барьер или хотя бы обернуться, в него вернулись Пир и Джудар, вновь сбивая с ног девушку, и вдвоем придавливая ее к полу, заламывая ей руки за спину. Магией не воспользоваться, она сама загнала себя в собственную ловушку, оставалось только бессильно рычать и дергаться, стараясь выбраться. Она лежит животом на полу с обездвиженными руками, самое невыгодное положение, из которого тяжело выбраться. Но ей не впервой оказываться в нем, это уже пройденный вместе с Дергамом материал. Резко подняв ногу назад, то есть в таком положении получается вверх, насколько позволяла ей растяжка и гибкость собственной спины, Интисар со всего маху заехала ударом неожидающему такого приема Перу по затылку, заставив парня завалиться на бок и тем самым отпустить ее руки. «Черт!» — успел выругаться Джудар, прежде чем и его дернули в сторону и сбросили с себя. Быстрым кувырком увернувшись от протянувшего руку Юнона, Интисар сделала еще один прыжок назад, выходя за пределы изоляционного барьера. Всего один прыжок в портал к посоху, оставленному возле треклятого окна, на который она списывала ветерок, который на самом деле возникал от сверхбыстрого движения Пира, который еще неизвестно когда пробрался сюда, и вот Интисар уже направляет заклинание молнии на Джудара. Молния ей всегда давалась легче огня или другого типа, в этот раз все будет быстро, а смерть Джудара приоритетнее, чем Пира. Ведь таков был старый приказ Гёкуин, убить Джудара и Хакурю. Вот он, момент, когда кажется, будто само время замедляется, хотя на самом деле события происходят в своем привычном ритме. Просто кое-кто стал слишком быстр. Пир, упавший благодаря удару Интисар за пределы изоляционного барьера, видел, что Джудар еще не успел подняться на ноги, он видел, как Юнон подался куда-то в сторону, а еще он видел, как яркая бело-голубая молния с громким треском срывается с посоха его некогда подруги, и будто в замедленной съемке мчится в направлении парня, который стал для Пира чем-то вроде друга по неволе. Благодаря своему наследному сосуду Пир быстрее, чем кто бы то ни было, но если он бросится перед Джударом, то молния попадет в него, и в этом случае с парнем произойдет то же самое, что и со всем остальным, во что попадает такой мощный разряд. Попытается утянуть Джудара в сторону, молния попадет в мальчишек-маги, находящимися за брюнетом, а всех троих разом он не успеет оттолкнуть даже со своей скоростью, поэтому, он должен найти выход из ситуации, он должен придумать что-то, хоть что-то. Рука сама потянулась к книге, висящей за спиной, к которой до этого благодаря силе Хакурю привязали что-то типа лямки из лианы, чисто для удобства. Той самой книге, за которой все охотились, которая вроде как была очень ценная, но Пир не знает, в чем ее ценность, поэтому ему плевать на этот кусок хлама, обделанного золотом. Молниеносно достав из-за спины книгу, которую ему доверили, парень, используя свою скорость и ни о чем больше не раздумывая, бросил ее прямо на перерез той траектории, по которой двигалась выпущенная Мэдисон молния. И когда молния попала в книгу, спасая тем самым жизнь Джудару, Пир уже хотел было улыбнуться и облегченно выдохнуть, но странно вспыхивающие маленькие разряды вокруг книги его насторожили, как и появившееся в следующую секунду свечение магических символов вокруг этого странного предмета. «Держитесь позади меня!» — крикнул Юнон, выбегая вперед за пределы изоляционного барьера и выставляя перед собой Борг, в который вложил столько сил, сколько мог себе позволить на данный момент. Какого, только и успел выдавить Джудар, как восточное крыло дворца снесло мощнейшим взрывом, словно изнутри разорвало ударной волной и пламенем, оставившим после себя лишь дым, опадающие обломки и полную дезориентацию из-за жуткого грохота, сопровождавшего этот незапланированный фейерверк. Что значит не знаешь? Постепенно закипал Гёкуин. Как же ты нашел его и ограбил, если не знаешь, где он? Он же пират, развел руки в стороны Ксантос. Море, его дом. Откуда мне знать, где он сейчас плавает? Я не понимаю, нервно улыбнулась императрица, делая еще один шаг к парню. Ты играешь со мной, или держишь меня за дуру? Как я могу? Возмутился было блондин, но прозвучавший дикий грохот и неожиданная ударная волна, снесшая одну из стен тронного зала, и сильный порыв ветра, сбивший с ног всех, кто находился в этом помещении, заставили Ксантоса подавиться словами, которые он собирался сейчас излить в уши Рен Гёкуин. Парень даже не знает, обо что именно ударился спиной. Когда завершил свой эпичный полет вдоль тронного зала, он радовался хотя бы тому, что его ничем не придавило, в отличие от некоторых несчастных. Рядом произвел свое жесткое приземление Хакурю, чьи путы пострадали прямо от души, оставив после себя лишь жалкое воспоминание в виде пары свисающих с плеч принца Лиан. И тут же рядом с юношей приземлился его Гуань Дао, воткнувшись лезвием буквально в сантиметре от лица успевшего попрощаться с жизнью Хакурю. Все произошло настолько быстро, что первые пару секунд Ксантос просто ошалело пялился на то, что осталось от потолка. Зато небо какое голубое. Взрывы – это что-то с чем-то. Всего секунда, а тебе уже кажется, что ты заново родился. Этого я не планировал, куда-то в небо произнес шокированный блондин, обращаясь как минимум к самому Богу. Наконец придя в себя, Ксантос резко поднялся, покряхтел и попыхтел, когда вспышка боли пронзила его голову, спину и поясницу, и, не обращая внимания на расплывающееся все перед глазами, на ощупь схватил Хакурю за ворот рубашки и начал поднимать его, сразу толкая парня на подлетевшее фиолетовое пятно, которое было ковриком. «Что это было?» – прохрипел Хакурю, чисто инстинктивно хватаясь за свое оружие и забирая его с собой, прежде чем коврик унес их подальше от начавших приходить в себя волшебников Фальсармин. «Я бы назвал это приглашением на тот свет», – нервно выдал Ксантос, озираясь по сторонам диким взглядом. Коврик набирал высоту, чтобы потом отправиться в самый эпицентр катастрофы, туда, откуда поднималось наибольшее количество дыма. Вид сверху открывался невероятный. Стоит прекрасный в своем великолепии императорский дворец, а в его правой части на месте верхних этажей зияет огромная дымящаяся дыра, в которой ничего кроме обломков и разглядеть нельзя. При этом разрушения немного задевали и центральную часть дворца, где был расположен тронный зал. Хакурю, ты сможешь с помощью загона поднять обломки? Отчаянно выдохнул Ксантос, мысленно молясь, чтобы хоть кто-нибудь остался жив. Его план изначально был рискованным, но не настолько же. Да, смогу, отозвался принц, приступая к использованию доспеха Джинна, покрывающему его тело. Тогда начинай прямо сейчас, времени в обрез. У них всего пара минут, может три, до прибытия императрицы и ее слуг. Они тоже не оставят без внимания произошедшее, прибегут сюда, как только очухаются. Еще до того, как они успели подлететь, растения Хакурю, облачившегося в доспех Джинна, начали стремительно и по возможности аккуратно расчищать обломки. Ксантос даже не стал ждать, когда коврик затормозит. Он спрыгнул прямо в полете и помчался вперед, перелезая через остатки дворца, озираясь, стараясь выцепить взглядом хоть что-нибудь, хоть кого-нибудь. И в какой-то момент он чуть вслух не закричал слова благодарности Всевышнему, когда заметил яркую макушку пира. «Хакурю, давай сюда!» Не своим голосом крикнул Ксантос, пробираясь к бессознательному другу, убрав с друга большой кусок дерева, который, по-видимому, раньше был письменным столом. Блондин увидел, что пир вроде бы цел, разве что рубашка в некоторых местах сожжена, над бровью небольшая рана, из которой вытекло немного крови и стекло по щеке вниз, лицо в саже, а кончики рыжих волос подпалены, еще даже не потухли до конца. «Пир!» – позвал друга Ксантос, схватив того за плечи. «Пир!» – еще громче позвал блондин, крепко сжимая его плечи, но не решаясь трясти друга. Вдруг он головой приложился, ему только тряски не хватало. «Не ори!» – послышался еле различимый хрип. «Живой я, вроде!» «Слава богу!» – неслышно выдохнул блондин, опустив взгляд, краем глаза заметив, что рядом из-под обломка камня торчат чьи-то светлые волосы. Ксантос хотел было позвать Хакурю, но тот уже поднимал с помощью каких-то растений этот обломок, под которым обнаружился бессознательный Юнан, который был не в лучшем состоянии, чем пир. Продолжая с помощью магии загона создавать толстые корни и стволы, поднимавшие обломки, молодые люди обнаружили Тита, Алексия и Аладдина, тоже бессознательных, с кандалами на руках и остатками цепей, которые раньше приковывали мальчиков к стене, ныне разрушенной в щепки. «Где Джудар?» — резко спросил Хакурю. «Там», — раздался слабый голос Пира, который вытянул в нужном направлении руку, дрожащим пальцем указывая предположительное местонахождение темного маги. «Там посмотри». Затем, собрав остатки сил, рыжий парень полез в карман своих шаровар, извлек оттуда кольцо артефакты, пока снова не потерял сознание, протянул его к Сантосу, с легкой усмешкой на губах сказав: «На, не пригодилось». Избавившись от последствий взрыва в указанном направлении, Хакурю нашел своего мага в крайне потрепанном состоянии. Но он дышит, сердце бьется, значит, жив, пока что и этого достаточно. Подобрав с помощью растений своего мага, Хакурю переместил его к остальным пострадавшим, уложив рядом. Ксантос тоже был уже готов открывать портал, но куда, куда им сейчас идти? В Сиракус, чтобы подставить добрых людей, в дом на деды, где их уже нашли, в Артемиру к девчонкам, чтобы эта страна попала под удар. Ксантос хотел было сказать Хакурю, но блондин его перебил, прекрасно зная, о чем тот хочет спросить. «Знаю. Пока напримите только одно место, где еще можно попробовать скрыться. Держи рот на замке и мысленно молись всем, кого знаешь, чтобы нас там не убили в первое же мгновение». Хакурю секунду колебался, но потом согласно кивнул, подхватывая растениями загона всех пострадавших и вместе с ковриком ныряя в открывшийся портал. Шагнув следом, Ксантос обернулся, чтобы убедиться, что их пока еще не преследуют, но внезапно его взгляд зацепился за светлую руку, виднеющуюся из-под деревянной балки прямо напротив того места, где он нашел Пира, на расстоянии всего пары метров. До конца не осознавая, что делает, Ксантос, сломя голову, побежал в сторону последнего пострадавшего. Возможно, это она. Поднимая камень за камнем, балку за балкой, отодвигая в сторону какие-то непонятные куски непонятно чего, блондин все-таки выкопал из развалин дворца бессознательную волшебницу, которая не отличалась от предыдущих найденышей лучшим состоянием. Тоже раны, тоже порванная одежда, тоже сажа на лице. Решив оставить разглядывание на потом, Ксантос подхватил девушку на руки и бросился обратно к порталу. «Не смей!» — раздался сзади дикий женский крик, который Ксантос теперь узнает даже с закрытыми глазами. Но он не стал оборачиваться. Сразу же, не теряя драгоценного времени, парень ринулся вперед, в одном сильном прыжке влетая в уже начавший закрываться портал. Ксантос скорее интуитивно почувствовал, нежели увидел глазами, что туда, где он стоял, попала магическая атака, но ему плевать. Даже когда он вывалился на деревянный пол, Ксантос не мог прийти в себя, продолжая прижимать к себе бессознательную волшебницу. Он сделал это. Он, черт возьми, сделал это. Он вернул Мэдисон. «Ты поэтому говорил молиться?» — раздался скептичный голос Хакурю, в котором отчетливо слышалась еле сдерживаемая ярость. Открыв глаза и посмотрев в сторону, откуда раздался голос принца, Ксантос увидел Рына Хакурю без доспеха джинна, стоящим на коленях, со связанными за спиной руками, с веревкой, обвязанной вокруг шеи, и в окружении как минимум десятка мечей, приставленных к его горлу. Рядом два человека держали за разные концы трепыхающегося коврика, не позволяя ему выбраться. Главное, не убили сразу. Блондин только открыла было рот, чтобы что-то сказать, но тут же послушно закрыл его, когда обнаружил возле своей шеи острие черного клинка. «Ты самоубийца!» — раздался столь знакомый парню спокойный женский голос, раз осмелился вернуться сюда после того, что сделал. Ксантос глубоко вздохнул, прикрыв глаза, стараясь успокоиться и взять себя в руки. «Не время терять контроль над собой. Черт, она как и всегда чертовски пугает. Спокойно, спокойно успокойся. Возьми себя в руки, ты же мужчина». Вновь открыв глаза и посмотрев на девушку, что могла вот-вот стать его палачом, парень, проглотив собственный страх, нагло усмехнулся. «Я тоже рад тебя видеть, Зин-Зин. А как капитан будет рад тебя видеть?» — прошелестела в ответ девушка, и на секунду парню показалось, что ее алые глаза, обычно не выражающие ничего кроме безразличия и бесконечного спокойствия, блеснули в предвкушении его смертного приговора, исполнять который будет, несомненно, она. Лишь услышав слово «капитан», Хакурю внезапно понимает, что шум, который он слышит, это не отголосок взрыва, произошедшего в Ракусе, это шум волн, шум моря, а люди, окружившие его, не просто так напомнили ему своим видом матросов. Подняв голову вверх, четвертый принц убедился в своей догадке, когда увидел мачту, парус, сети и пролетевшую над небольшим треугольным черным флагом птицу. Они на корабле посреди моря, бог знает, в какой части света. «Лу, позови капитана», — отдала приказ девушка. «Скажи, что на нашу палубу с неба упали два вора, принц, ковер самолет и пять бессознательных тел, трое из которых являются маги, а за четвертого король Синдории когда-то предлагал баснословную награду. Что сказать про синеволосого мальчишку?» — уточнил Лу, уже направляясь в сторону капитанской каюты. «Тоже наверняка не так прост, раз связался с ними. Откуда вы знаете, кто мы?» — ошарашенно выпалил тот самый принц, которого упомянули. «Хакурю», — зашипел Ксантос, — «я же говорил тебе держать рот на замке. Любой уважающий себя пират знает тех, сохраняя свой спокойный тон», — произнесла девушка, на последних словах приподняв кончиком своего меча подбородок Ксантоса, заставляя молодого человека посмотреть в алые глаза, за кого дадут наибольший выкуп. «И почему, говоря все это, ты смотришь на меня?» — хмуро бросил Ксантос. «Моя голова даже буханки хлеба не стоит, но мы ведь оба знаем, что это не так», — дернула бровью девушка, не меняя своего спокойного, беспристрастного выражения лица. «Нужно было лишь немного изменить обстоятельства, что ты и сделал не так давно. Я...» Вот так сюрприз, раздался красивый, глубокий мужской голос, а следом, в наступившей тишине стали слышны шаги по палубе, казавшиеся в эту минуту настолько громкими, будто надвигается гроза, сопровождаемая громом. Команда корабля послушно умолкла, не смея даже чихнуть в присутствии этого человека, а вечно говорливый и острый на язык Ксантос шумно сглотнул, изо всех сил сжав кулаки. Но что-то было не так, в отличие от блондина, на лицах членов команды не было ни капли страха, лишь уважение, да именно, уважение, смешанное с легким благоговением и неким одобрением, словно говоря, что сейчас появится хороший человек, прямо человек с большой буквы. Хакурю не совсем понимал, что происходит, но нутром чуял, что лучше бы он еще тогда, во время гражданской войны в Ракусе, помер. Все лучше, чем неизвестность, которая с момента знакомства с Ксантосом стала бессменным спутником их небольшой компании. Черноволосый, высокий, прекрасно сложенный мужчина, который, судя по всему, был капитаном, и вовсе не обратил внимания ни на Хакурю, ни на остальных, кто оказался на корабле в числе нежданных гостей. Он напрямую шел к по-прежнему лежавшему на деревянном полу палубы к Сантосу и остановился только тогда, когда его сапоги чуть ли не в нос упирались лежавшему блондину. Хакурю на секунду даже подумал, что один сапог точно вот-вот украсит физиономию блондинистого парня. Гордая осанка, полное немого превосходства, сила, ощущаемая даже на расстоянии, и полной надменности взгляд жестоких синих, словно любимое пиратами море, глаз. «Колечко-то вернешь, как ни в чем не бывало?» — спросил мужчина. «Или сначала руки тебе отрубим? Прекратите!» Не своим голосом заорал Хакурю, за что тут же получил сильный удар в челюсть. То ли его послушали, то ли решили, что действительно достаточно, но четверо здоровяков, по двое державших Ксантоса и насильно приведенного в чувство пира, все-таки дернули парней за волосы, вытаскивая их головы из наполненных водой бочек, в которых уже не первый раз за последние 10 минут пираты пытаются утопить их. Хотя, конечно, никто не даст им умереть. Они будут окунать молодых людей снова и снова, до жжения в легких, до потери сознания, но точно не до смерти. Парни так просто не отделаются. «Попробуем еще раз», — абсолютно спокойно произнес капитан пиратов, вальяжно рассевшись на стуле напротив парней, которых по его приказу воспитывали. «Говорила ли вам мама, что воровать нехорошо?» Ответа не было, потому что парни все еще пытались отдышаться. Они пока не в силах отреагировать на внешние раздражители, нехватка воздуха перетягивает на себя все внимание. «Ну ладно, медитируйте пока», — великодушно позволил пират, «а мы потолкуем с твоим другом. Ты будешь более сговорчивым или тебе тоже дать мотивацию?» — обратился он к Хакурю. «Сговорчивым?» — поразился этой наглости принц. «Вы им слова не даете сказать, без конца пытаясь утопить в этой чертовой бочке. Будешь много выступать, у нас найдется такая бочка и для тебя». Хакурю стиснул зубы, давясь ругательством, готовыми вот-вот сорваться с языка. Во что он, черт возьми, ввязался, когда решил пойти с Ксантосом? И когда этот парень успел нажить себе такие проблемы? Он тоже раньше был пиратом. То, что блондин украл то кольцо артефакту этого капитана, принц уже понял, и это в принципе могло объяснить, почему им оказывают далеко не радушный прием, но как Ксантос вообще додумался открыть портал на этот корабль, если знал, что их тут ждет? Подняв взгляд, Хакури начал бегло оглядывать тех, кто находился перед ним, заодно давая понять, что он слушает вопросы и готов на них ответить. Капитан, главная опасность на этом корабле, представлял собой взрослого мужчину, возможно, ему больше 40, но точно еще нет 50. Несмотря на этот возраст, капитан пиратов был на редкость красивым мужчиной, о чем он несомненно знал и при необходимости пользовался этим без зазрения совести. Высокий рост и крепкое телосложение идеально дополняли его внешность. Тронутая не слишком темным загаром кожа, черные густые волосы, слегка прикрывавшие уши, в одном из которых поблескивала круглая золотая серьга, аккуратные, не слишком густые усы с короткой бородой, тонкие губы, синие глаза, смотревшие цепко и внимательно, но с таким презрением, перемешанным с необъяснимым снисхождением, что Хакури немного терялся, не понимая этого взгляда, как будто он говорит им: «Я вас убью, но при этом искренне сочувствую, что все закончится так». Одет мужчина был не очень-то и примечательно, несмотря на то, что на этом корабле он, можно сказать, был царем. Обычные белые шаровары, заправленные в черные сапоги с металлическими вставками, черный удлиненный жилет, отделанный по краям узорами из золотой нити, частично открывал вид на крепкую, мускулистую грудь. Широкий тканевый пояс алого цвета подчеркивал стройность мужчины. Такого же цвета алая бандана украшала лоб капитана пиратов. Предплечья мужчины были скрыты за кожаными наручами с защитными металлическими пластинами. Хоть и пират, который наверняка любит всякие цацки и драгоценности, но на себе он не носил никаких украшений, кроме ранее упомянутой золотой серьги и тонкой длинной цепочки на шее, уходящей куда-то за ворот жилета. Ни тебе колец на всех пальцах рук, ни тебе ожерелье по 100 штук, ни золотых зубов во рту, ничего подобного. По виду никогда и не скажешь, что этот человек – морской разбойник. Хотя не еет, одно кольцо все же было. То самое кольцо возвращения, которое мужчина уже вернул себе, сорвав с руки Ксантоса, чуть ли не вместе с пальцем. Переведя взгляд налево, Хакури пытался рассмотреть девушку, которую Ксантос ранее назвал Зензен. Молодая девушка, наверное, ровесница самого Ксантоса, стояла чуть позади капитана пиратов, словно его личный телохранитель. При первом же взгляде на нее Хакури больше всего смутили не алые глаза, не светло-розовые под стать длинным волосам татуировки на лице, и даже не странного вида метровая катана, не имеющая ни плетения на своей рукояти, ни гарды, лишь сплошную длинную черную рукоять, сразу переходящую в такого же цвета лезвие, спрятанное сейчас в ножнах, опять же без каких-либо опознавательных признаков. Нет, это все было второстепенно. Больше всего четвертого принца смутила одежда девушки, выполненная в лучших традициях империи Ко. Возможно ли, что Зензен родом из его империи? Итак, начал капитан пиратов. Почему вы здесь? Ксантос, конечно, идиот, но не настолько, чтобы вновь соваться на мой корабль без крайней нужды. С кем поведешься? В очередной раз хотел съехидничать пришедший в себя блондин. Но он не успел договорить, как его вновь окунули головой в наполненную водой бочку. Удовлетворившись видом дергающегося парня, пытающегося освободиться, чтобы глотнуть воздуха, мужчина поднял руку, давая знак, чтобы его люди прекратили. «С тобой никто не разговаривал», — спокойно отозвался капитан пиратов, смотря на судорожно дышащего блондина. «Повторю в первый и последний раз, как так вышло, что трое бессознательных магов в компании одного из принцев империи Ко, дорогостоящей женщины, одного неизвестного сопляка и этих горе авантюристов», кивнул он на Ксантоса с пиром, «оказались на пиратском корабле. Сомневаюсь, что вы все притащились сюда, чтобы вернуть мое кольцо и извиниться за кражу. За последние несколько дней я стал сомневаться во всем, особенно в собственном рассудке». Неожиданно разозлился Хакури, испепеляя взглядом Ксантоса и пира. «Потому что только законченный псих свяжется с тобой», — рявкнул он на Ксантоса, и только потом обернулся к капитану пиратов. «Откуда мне знать, почему мы здесь? У них спрашивайте», — кивнул он на пару горе авантюристов. «Чувак, расслабься», — попытался разрядить обстановку пир, за что тут же оказался головой в бочке с водой. «И это все, Спокойно полюбопытствовал мужчина. «Ничего больше сказать не хочешь? Мне нечего сказать», — дернул плечом принц. «Хм, я рассчитывал на другой ответ», — недовольно нахмурился мужчина. «Очень жаль, что ты не оправдал моих ожиданий». «Это», — невнятно пробубнил отдышавшийся пир, включаясь в беседу. «Может, договоримся? Торги», — задумчиво протянул пират, почесав аккуратную бороду. «Люблю это. Жаль только, что предложить тебе нечего. Ты ведь уже получил свое кольцо обратно, чего тебе еще надо?» — дерзнул блондин, но тут же заткнулся, увидев, как потемнел взгляд мужчины. «Это плохой знак». Капитан поднялся со своего места и медленно направился к пленнику. Схватив того за блондинистые волосы, он резко дернул вверх, заставляя парня зашипеть от боли и запрокинуть голову, чтобы он смотрел мужчине прямо в глаза. «Да чего же ты, порой, раздражаешь?» — низким голосом размеренно произнес мужчина. «Ты тоже не подарок», — выплюнул блондин. «Неужели?» — спросил пират, не теряя своего феноменального самообладания. «Твоя идиотка-мать тебе это внушила? Не смей оскорблять ее. Или что, пойдешь по ее стопам, соберешь вещички и убежишь? Как я это переживу, не представляю», — издевательски бросил капитан пиратов, грубо отпустив парня. «Кто вы такой?» — удивленно спросил Хакурю, наблюдавший всю эту крайне сомнительную сцену. «Какое-то нехорошее предчувствие. Мое имя Раткалиадес», — представился мужчина, повернувшись к принцу. «Но в мире я больше известен как король разбойников». «Что?» — ошарашенно воскликнул Хакурю на пару с пиром, во все глаза уставившись на стоявшего перед ним человека. «Король разбойников». Хакурю считал, что это вымысел, обыкновенная сказка, которая пользуется популярностью среди моряков. Легендарный разбойник, обокравший каждую страну хотя бы по одному разу. Неуловимый, жестокий и до ужаса жадный, продолжающий свои набеги и разбои, несмотря на то, что богатство, которое он украл за все свои годы, несоизмеримо. Многие сомневались в существовании этого человека, считали, что это лишь собирательный образ, к которому приписывают преступления, совершенные разными людьми. Ведь невозможно совершить преступление в одной стране и уже через час быть на слуху в другой, находящейся на противоположном конце света. В этот момент Хакурю внезапно осенило. Нет, не выдумка, потому что этим нестыковкам есть объяснение. Кольцо. С помощью него король разбойников нападал тогда, когда этого не ожидали, с помощью него он избегал участи хоть раз быть пойманным. С помощью него он мог пробраться в любую сокровищницу мира. Вот почему Ксантос говорил, что их захотят убить. Он украл главное сокровище короля разбойников. Но зачем? Чем блондин думал, когда открывал сюда портал? Голову пира занимали похожие рассуждения, только к ним прибавлялось еще одно осознание. Он на пару с Ксантосом обокрал короля разбойников. Рыжий парень теперь не уверен, что доживет до заката. «Вы, король разбойников?» — на грани слышимости прошептал принц, все еще таращась на мужчину. «Да», — легко подтвердил пират, — «и по совместительству его отец», — указал он на Ксантоса. «Полагаю, этого он не рассказывал», — насмешливо бросил мужчина, следя за тем, как лицо его сына перекашивается от гнева. «Что с лицом, Ксанни? Боишься, что теперь с тобой не будут дружить? Пошел ты», — во весь голос рявкнул дернувшийся блондин, но был тут же окунут в злосчастную бочку. «Мы заперли их в клетках, которые используем для поимки волшебников. Сторожить поставили 10 человек из команды, им не сбежать», — отчиталась Зинзен. «Хорошо», — чисто на автомате ответил капитан. Все внимание мужчины было приковано к кинжалу, который он изъял у Ксантоса и теперь держал в руках, пристально рассматривая. «Кто бы мог подумать, что он сможет пройти лабиринт», — слегка усмехнулся Рад. «Зинзен, только взгляни». Развернув кинжал нужной стороной к девушке, он дал ей полюбоваться магической печатью, свидетельствовавшей о том, что этот предмет служит сосудом для силы одного из легендарных джиннов. «Я даже чувствую легкую гордость за сына», — продолжил капитан. «Думал, он совсем пропащий, а тут вон какой сюрприз. В нем больше ваших черт, нежели его матери», — спокойно отозвалась девушка, заставив мужчину недоуменно приподнять бровь. «Он смелый и находчивый, не боится рисковать и ставить на кон все, что у него есть. Он физически не способен усидеть на одном месте дольше 5 минут, вечно ввязываясь в очередные передряги. И если бы не глупость той женщины, он все это время был бы здесь с нами, а не бежал тогда с ней, испортив жизнь в первую очередь себе». «Зинзен, ты что, влюблена в моего сына?» — насмешливо бросил пират. «Нет, а врать нехорошо. Я вроде бы учил тебя этому еще с того момента, как ты появилась на моем корабле. Нет, значит нет. Женщины, устало закатил глаза Рад. Еще минуту о чем-то подумав, мужчина неожиданно усмехнулся, прикрыв глаза, после чего кинул кинжал девушке, которая ловко поймала артефакт, ничем не выдав своего удивления этому поступку капитана. Отдай это ему, заодно приведи ко мне того принца из семьи Рен. Хочу с ним поговорить без лишних ушей. А если попытается использовать кинжал, чтобы сбежать, конечно, попытается, довольно хмыкнул пират. Я хочу посмотреть на это. Не сможет, продам мальчишку на черном рынке тому, кто предложит больше золота, пусть потом выбирается как хочет. А если сможет, это лишний раз подтвердит то, что в его жилах течет моя кровь. Сжав в руке кинжал, девушка, не меняя своего спокойного выражения лица, коротко кивнула и направилась к выходу из каюты. Уже у самой двери ее настиг голос капитана, заставивший на секунду остановиться. «Как думаешь, до него когда-нибудь дойдет, что я всегда был прав?» Он понимал это с самого начала, не замешкалась с ответом Зинзен, с поразительной уверенностью говоря о мыслях и чувствах другого человека. «То, что он сохранил подаренный вами кинжал, лишь доказывает это. Ему нужно время, чтобы окончательно избавиться от влияния матери и признать очевидное». «Избавиться от влияния матери, энда», — глухо повторил мужчина, задумавшись о своем. Мать Ксантоса боялась короля разбойников, и у нее были свои причины считать его чудовищем. По крайней мере, в начале их знакомства. Ксантос, их сын, их любимый сын, разве это не доказательство того, что его родители испытывали друг к другу что-то? Но почему женщина тогда бежала от капитана пиратов как от огня? За то, что он научил малолетнего сына убивать? За то, что приобщил его к преступности? За то, что гордился своим сыном и теми его поступками, которыми обычно не гордятся? Или за то, что он чуть ли не на руках носил женщину, подарившую ему сына? Она не одобряла того, чем занимается Рад. Да, она не одобряла того, кем растет ее сын. Да, пиратская жизнь была не для нее, сто раз да, но разве она не смирилась со всем этим еще до рождения Ксантоса? Ее обостренное чувство справедливости, привычка жить согласно букве закона, эта раздражающая правильность вкупе с шаблонным видением мира, возведенным в абсолют, иногда вставали у капитана пиратов костью поперек горла, рождая в голове мужчины мысли о том, что неплохо было бы перерезать глотку этой женщине, мир ничего особо не потеряет. Но он сдерживал себя, а потом думал, что за 13 лет эта дурь точно покинула ее светловолосую голову. Видимо, недооценил, не испортил ее до конца, и на ее побег он вполне мог бы махнуть рукой, если бы она не забрала с собой их сына, без конца заливая в уши мальчика рассказы о том, что папа плохой, а мама тебя любит. А через некоторое время сама же чуть не погубила собственного сына, после чего оставила его одного. Дура несчастная. И где она теперь? О, Рад знает. Он в курсе всего, что происходило и происходит с этой женщиной и своим сыном. Мужчина никогда не выпускал их из виду, у него везде есть свои шпионы, но он палец о палец не ударит, чтобы помочь ей. Пусть пожинает плоды своих трудов, она сама обеспечила себе наказание. А ведь он сто раз говорил ей, что пора бы уже видеть мир и населяющих его людей такими, какие они есть, а не какими она хочет их видеть. «Ты ненавидишь ее?» – спокойно спросил Рад. «Мою недальновидную любовницу?» «Да, из-за того, что она забрала у тебя Ксантоса?» «Нет, я ненавижу ее за то, что она предала всех, кто принял ее, в первую очередь вас. Предала ради тех, кому ее судьба всегда была безразлична, не имея ни малейших сомнений», – бросила Зинзен, открывая дверь и выходя из каюты. «Врать нехорошо», – донеслось ей вслед. «Значит так, мелкий принц, давай сразу к делу». Без приветствий начал Рад, сидя за столом в своей каюте и глядя на стоящего перед ним Хакурю, которого привела Зинзен, оставшаяся в помещении по приказу капитана. «Рассказывай с самого начала, что с вами произошло, где и когда. Мне нужно знать все. От этого напрямую зависит ваша дальнейшая судьба. Расскажешь все без утайк, я оставлю вам шанс для побега. Будешь отмалчиваться, вас даже армия не сможет вытащить с этого корабля». И скажу сразу, что я слов на ветер не бросаю. Выбирай, оставите шанс для побега, но зачем вам это? Непонимающе спросил Хакурю. Он вообще не понимает этого странного пирата. О чем этот мужчина думает? Да и если уж на то пошло, то чем? Это же все абсолютно нелогично. Кажется, теперь Хакурю понимает, в кого пошел Ксантос. Назовем это актом доброты с моей стороны. Я вернул свое кольцо, повидался с сыном. Считай, у меня теперь хорошее настроение. Лицезреть на своем корабле около десятка неизвестных юных рыл я не особо хочу. А менять курс и тащиться на черный рынок только чтобы продать вас я хочу. На самом деле очень хочу, золото лишним не бывает, но в этот раз пойду наперекор собственным желаниям. Надеюсь, ты понимаешь, что если бы не присутствие моего сына, который наверняка вляпался в неприятности, я бы не тратил время на разговоры с пленными, так что советую не обольщаться. Итак, что ты решил? Действительно, такой выбор, саркастично воскликнул Хакурю. Что же я могу тут решить, парень, с тобой все в порядке? Раздался голос короля разбойников, который смотрел на Хакурю таким взглядом, словно тот умалишенный, способный в любую секунду наброситься на человека и покусать. И этот взгляд будто воспламенил все в душе юного принца, стал последней каплей в далеко не маленькой чаше его терпения. В порядке ли я? Как-то нервно выдавил из себя Хакурю, сжимая руки в кулаки. Моя мать, тысячелетняя ведьма, которая убила двоих мужей и двоих старших сыновей, а теперь спит и видит, как бы убить меня. Ваш сын, ненормальный, который вечно использует меня как наживку и рассказывает лишь половину любого плана, в котором мне придется принимать непосредственное участие. Мой маги, озабоченный нытик, который вечно собачится с рыжим болтуном, разговаривающим даже во сне, а ковер-самолет, на котором мы путешествуем, способен писать целые поэмы каллиграфическим почерком. Но самое смешное то, что все мы собрались вместе и рисковали своими жизнями, чтобы спасти женщину, которая парой щелчков пальцев может завоевать целую страну. А вдобавок ко всему я недавно послал далеко и надолго своего кузена. Перед этим, по милости вашего сына, крикнув своей матери, императрице, что-то про хер и шлюх. И все это прямо на глазах девушки, которой я предлагал выйти за меня замуж. И теперь, находясь в плену на корабле короля разбойников, вы спрашиваете, в порядке ли я? Да я спокоен как 33 удава. Внезапно даже для себя парень резко заткнулся. Хакурю никогда себя паинькой не считал, но эти тонны сарказма и колкостей, которые в последнее время бесконтрольно вылетают из его рта вместе со шквалом эмоций, которые принц в большинстве случаев держал под контролем, перебор даже для него. Примерно неделя общения с Ксантосом и Пером похерила все его воспитание, правильную речь и обыкновенный самоконтроль. Хакурю не хочет этого признавать, но кажется, пора валить к Кайну и как можно быстрее, если он не хочет в один прекрасный день обнаружить вместо себя матерящегося неврастенника без определенного места жительства. Это не то будущее, которое он для себя выбрал. До недавнего времени он был абсолютно уверен в том, что в будущем его ждет завоеванный им лично трон Империко, пара мертвых родственников, которые не давали ему спокойно дышать, и госпожа Марджана в роли жены, нянчащаяся с их третьим ребенком. Но буквально несколько дней назад на все его планы положили огромную кучу говна и закопали глубоко в землю. Причем он сам с завидным энтузиазмом приложил к этому руку. Нет, нет, он этого не хочет. Он не собирается до конца своих дней воровать монетки из фонтана желаний. А я думал, меня жизнь помотала, обескураженно и даже несколько жалостливо произнес пират. Зин-зин, налей-ка бедняге выпить. Сидя в клетке и вертя в руках недавно возвращенный кинжал, Ксантос напряженно думал о том, что теперь делать, время от времени поднимая взгляд, чтобы осмотреться. Эти особые клетки король разбойников раздобыл еще до рождения Ксантоса, где, неизвестно, зато для чего, ясно как день, чтобы держать в них пойманных волшебников, за чьи головы можно было получить внушительную сумму на черном рынке, или на рынке рабов. Ксантос не раз наблюдал такую картину в детстве, но не думал, что когда-нибудь окажется по ту сторону клетки в качестве заключенного. Магией или каким-нибудь артефактом не воспользоваться, почему, Ксантос не знает, он не особо разбирается в премудростях магии, в отличие от волшебников. Кто тот гений, что придумал такие клетки, парень тоже не знает, зато готов снять перед ним шляпу. У пиратов имелось всего 4 такие клетки, поэтому им пришлось рассадить пленных по двое. Аладдин с Титом, которые все еще не пришли в себя, Джудар с Пером, который дергал маги за уши, за волосы и зажимал ему нос, в надежде, что тот наконец очнется, недавно пришедший в себя Юнан делил место заточения с пока еще не очнувшейся Интисар, а Ксантосу досталось почетное место с Хакурю, которого Зинзен недавно увела для разговора с капитаном. Зачем ему вернули кинжал? Его отец ведь не идиот, прекрасно знает, что этот кинжал – сосуд для джинна. Да и вообще, кто в здравом уме даст пленнику оружие? Он не воспринимает его всерьез, считает, что даже с оружием Ксантос ничего не сможет. Очень зря. Рад сам его учил, сам воспитывал, он как никто другой должен понимать, на что способен Ксантос даже со связанными руками. И он докажет отцу, докажет. Но что, что он хочет ему доказать, что он лучше него? Так Ксантос людьми хотя бы не торгует, он уже лучше своего отца. Что он способнее? Ну, Рада тяжело превзойти, но у Ксантоса еще вся жизнь впереди. А может, дело не в короле разбойников, может, блондин просто не в состоянии понять, кто же из его родителей прав, или понимает, но не способен принять, потому что слова матери преследуют его как личное проклятие. Ты не такой, как он, ты должен быть лучше. Он не пример для подражания, Ксантос. Он олицетворение того, чем ты никогда не должен стать. Пообещай, что будешь хорошим человеком. Хорошим человеком. Что она под этим подразумевала? Ведь она сама, как выяснилось, далеко не хорошая. И так ли плох его отец, как говорила мать? Он, конечно, не святой, но у него есть свои принципы, через которые тот никогда не переступит. Ксантос запутался. Послушает одного, разочарует другого, и никак иначе. И хотелось бы плюнуть на обоих с высокой колокольни и отправить разбираться между собой, не впутывая его в их проблемные взаимоотношения, но почему-то не получается. Он просто не может махнуть на все рукой, не может отказаться от ответственности. «Эй!» – раздался негромкий голос Юнана из клетки напротив, отвлекая молодого человека от самокопания. «Чего?» – спросил Ксантос, поднимая глаза на маги-отшельника. Но тот, как выяснилось, обращался вовсе не к блондину, а к Перу. «Я?» – осоловело спросил рыжий парень, отпуская потрепанного его же стараниями Джудара, так и не пришедшего в сознание, и указывая пальцем на себя. «Да», – подтвердил Юнан. «Прости, не знаю твоего имени, но у тебя остались при себе те штуки, которыми ты открыл замки на моих кандалах». «Ты ша-ша-ша», – яростно зашипел на него Пир, прижимая палец к губам и взглядом указывая на тройку сторожащих их матросов. До этого их было 10, но девушка, которая пришла за Хакурю, отпустила 7, сказав, что нет нужды такому количеству людей сторожить горстку сопляков, половина из которых без сознания. «Открыл замки», — уловил суть один из сторожей. «Крысеныш, у тебя что, есть отмычки?» «Он все врет», — в истерике заорал Пир, указывая на Юнана. «Если у него отберут отмычки, то им вообще никогда не выбраться с корабля. Обыщите этого щенка», — отдал приказ матрос, открывая замок на клетке, в которой сидел рыжий парень. Двое мужчин направились в сторону растерявшегося парня, судорожно придумывающего, что делать, и когда Ксантос поднялся на ноги, собираясь вмешаться, пока еще не зная как, но точно не планируя сидеть в стороне, неизвестно откуда над головами двух верзил из воздуха вывалилась золотая книга, приложившая одного по голове, и золотой посох, вписавшийся большим изумрудом в голову другого, заставив обоих упасть на пол без сознания. «Что за?» – начал был оставшийся сторож, все еще стоявшие у двери клетки, но не успел договорить, как Пир, просунув через прутья клетки руку, схватил пирата за ворот рубахи и резко дернул на себя, заставляя мужчину поцеловаться лбом и носом с стальной решеткой и потерять сознание из-за сильного удара. «Эй, маги!» – обалдело позвал Ксантос, смотря на потерявших сознание матросов и магические артефакты, появившиеся из ниоткуда. «Это твоих рук дело, я не способен использовать магию, пока нахожусь в этой клетке», – без утайки ответил Юнан. «Мэдисон, она пришла в сознание», не скрывая своего ужаса в голосе, спросил Пир. «Им столько усилий требовалось, чтобы обезвредить ее. Если она сейчас очнется, то все было напрасно». «Нет», — успокоил всех Юнан. «Она все еще без сознания». «Но тогда как?» — совсем растерялся Ксантос. «Откуда?» — парень подавился собственными словами, которые хотел произнести, когда над посохом прямо в воздухе огнем стали вырисовываться непонятные символы, в итоге сложившиеся в слова, которые Пир с задумчивым видом медленно прочитал вслух. «Еще раз забудете про посох, я вас уничтожу, никчемные смертные». Глава 32. Чудеса. Джудар в панике подскочил от внезапного, дикого девчачьего визга, безжалостно резанувшего по ушам. Еще до конца не придя в себя, он замотал головой из стороны в сторону, ища источник этого жуткого звука, А когда нашел, чисто рефлекторно залепил пощечину этому источнику, чтобы он заткнулся. «Зачем ты это сделал?» — обиженно всхлипнул Пир, держась за пострадавшую щеку. Джудар ответил не сразу. Сначала он примерно минуту смотрел на рыжего парня непонимающим взглядом, не в силах поверить, что это действительно он так орал. Маги искренне полагал, что рядом с ним находилась ополоумевшая девчонка. Это был реально девчачий визг. И лишь убедившись, что именно Пир минуту назад визжал как роженица, Джудар решил особо не фантазировать и озвучил свои мысли. «Потому что визжишь как рожающая девка, да ты бы тоже завизжал, если бы дрых меньше!» В ужасе воскликнул Пир, после чего вытянул руку в сторону, указывая куда-то пальцем. «Там, там, мы все умрем!» «Успокойся, Пир, никто не умрет!» Не прекращал свои попытки вразумить друга Ксантос. «Это божье наказание! Нам воздастся за все, что мы творили!» «Я знал!» — закричал Пир, ударяя кулаками по деревянным половицам и смиренно склоняя голову. «Я знал, что не должен был воровать монетки из фонтана желаний, но не думал, что кара настигнет меня так скоро. Господь, прости меня, Ксантос, друг, позаботься о моих детях, от первой жены или от второй», абсолютно спокойно спросил Ксантос, моментально прервав нытье друга и удостоившись около десятка непонимающих взглядов. Только и выдал Пир. «Ксантос, это не смешно, мы в такой беде», нашел время для шуток. «Что происходит?» Непонимающе шепнул себе под нос Джудар, глядя на вопящего в ужасе Пира и устало закатывающего глаза Ксантоса. «Эй, придурок!» «Да, белобрысый, я к тебе обращаюсь. Что с этим недоумком?» Скривился маги, бросив очередной взгляд на паникующего Пира. «Не ругайся, здесь вообще-то дети», поучительным тоном произнес Ксантос, хотя по выражению лица было понятно, что это просто издевка. Блондин говорил об Аладдине и Тите, недавно пришедших в себя, как и Джудар, тоже благодаря визгу Пира. Мальчишки сидели в своей клетке, хмурясь и изо всех сил вникая в ситуацию, которая произошла, пока они были без сознания. Стоит отдать им должное, такие юные, но на лице даже оттенка страха не прослеживается. Храбрые мальцы, коротко пересказав произошедшие события, объяснив, куда увели Хакурю, Ксантос надеялся, что хотя бы Джудар поймет, что это была за чертовщина с посохом, который больше не подавал признаков жизни, и книгой, и все объяснит. Но судя по тому, как темный маги задумался, он в таком же неведении, как и остальные. Зато Пир неожиданно замолчал, прекратив свою истерику, и вперился взглядом в Юнона. «Ты», — не своим голосом прорычал рыжий парень, — «вот какого хрена ты заикнулся про отмычки? Совсем тупой, что ли? Ты же маги. Где, сука, твоя мудрость?» Просил же не ругаться при детях, возмутился Ксантос, но потом его внезапно осенило. «Кстати, да, маги, что это была за выходка?» Юнон сначала удивленно взирал на откровенно наехавших на него парней, а потом негромко попросил прощения за свою неосмотрительность. Он бы, конечно, мог в своем обычном стиле немного подурачиться, сделав вид, что сильно обижен, но, к сожалению, ситуация не позволяла тратить время на глупости. По крайней мере, так считал Юнон. «Ладно», — принял извинения Пир. «Так зачем тебе были нужны отмычки? Думаю, я смогу освободить вашу подругу». Ксантос и Пир тут же подскочили на ноги, подбегая к решеткам своих камер. «В смысле освободить?» — нахмурился Джудар. «Эту стерву вроде никто и не держит. И мне одному кажется странным, что она еще не очнулась. Если эта тварь притворяется, следи-ка за языком, она все-таки моя подруга», — возмутился Пир. «Она сильно истощена, поэтому и не просыпается», — негромко произнес маг-отшельник, смотря на бессознательную брюнетку. «Не в плане магой. Я это заметил еще в Ракусе. Ее организм словно последние резервные запасы сил использовал. Я уже видел подобное у рабов, которых заставляли работать днями и ночами без сна и отдыха, но почему она в таком состоянии, не понимаю. Не могли же Альсармин сознательно так изнурять ее, если им была нужна ее сила? Может, просто не подумали?» Наобум сказал Пир, своим высказыванием заработав скептичные взгляды. Одному лишь Богу было известно, что своим случайным высказыванием парень попал прямо в яблочко. Арба, не способная нарадоваться на то, что Интисар теперь в полном ее подчинении, действительно не думала о том, что без ее приказа волшебница не может позволить себе сон. «Маги, мое имя Юнон. Юнон, поподробнее, что ты говорил про освободить?» — попросил Ксантос. В ответ светловолосый маги поднял руку бессознательной волшебницы, ту самую, с которой сгорела часть рукава и перчатка после взрыва. Если бы не магическая защита, с красивой кожей можно было бы попрощаться. «Видите эти украшения?» – произнес Юнан, указывая на кольца на пальцах девушки, широкий серебряный браслет на ручье и еще один золотой обруч на средней трети плеча. «Это все магические артефакты. И если мои догадки верны, таких на ее теле еще очень и очень много. Конкретно эти», — указал он на серебряный браслет, — «имеют замок, который я хочу попробовать открыть отмычками». Аво удивленно выдохнул Пир. «Какие же волшебники странные люди. Зачем таскать с собой столько барахла? Пускай это и магические артефакты, но, наверное, неудобно столько всего носить на себе. Думаю, у них другое предназначение», — выдвинул свое предположение Тит. «Ни один волшебник не ходит, обвешанный магическими артефактами в огромном количестве. Юнан, сколько таких артефактов на ней?» «Не знаю», — честно ответил маг-отшельник. «Придется снять с нее одежду, чтобы узнать наверняка». «Эй-эй-эй», — притормозил его Пир. «Это точно нужно для дела или ты просто маскируешь под видом помощи свои грязные мыслишки?» «Пир, не сейчас», — с нажимом произнес Ксантос. «Я должен был уточнить», — оправдался Рыжий. «Ладно, давайте посмотрим, насколько там все плохо». Кивнув Юнану, Ксантос смотрел, как маг-отшельник начинает постепенно снимать с Мэдиса одежду. Начал он с оставшейся целой перчатки, под которой обнаружилась та же картина, что и на другой руке. Затем, немного подумав, прошелся подушечками пальцев по боковым поверхностям шеи, а после перешел на заднюю и, нащупав крючки, расстегнул ворот, под которым обнаружилось тройное кольцевидное ожерелье. Нахмурившись, Юнан хотел продолжить осмотр, но не знал, как спустить рубашку ниже или наоборот выше, потому что девушка лежала на спине, но тут ему на помощь пришел Ксантос. «Держи», — коротко произнес блондин, просунув сквозь прутья клетки руку, в которой был зажат недавно возвращенный ему кинжал. Положив его на пол возле своей клетки, Ксантос изо всех сил толкнул рукой оружие, которое с парой негромких стуков прокатилось по деревянному полу, остановившись прямо возле клетки Юнана. Взяв оружие, маги сделал небольшой надрез на вороте, после чего схватил руками края и резко дернул в стороны, разрывая рубашку пополам, сразу же прикрывая обратно грудь девушки, но при этом обнажая ее талию, на которой обнаружился еще один артефакт. Так как плечи у рубашки были вырезанные, то Юнану требовалось сделать всего лишь один надрез в области подмышки, чтобы оторвать уцелевший рукав и обнаружить такой же золотой обруч посередине плеча, как и на другой руке, вместе с серебряным браслетом, обхватывавшим нижнюю половину предплечья. Действовал маг четко и уверенно, абсолютно не реагируя на то, что перед ним практически обнаженная девушка. Он все-таки не зеленый пацан, чтобы подобные вещи могли отвлечь его, когда он действительно занят чем-то серьезным. К тому же, он проживал жизни и в теле мужчины, и в теле женщины, поэтому человеческое тело, неважно, какого оно пола, не способно его сильно удивить. Решив заняться шароварами в последнюю очередь, Юнан перешел к сапогам. Немного провозившись с многочисленными мудреными завязками, маги обнаружили на лодыжках серебряные браслеты, идентичные тем двум, что были на руках. Странно, что только эти четыре украшения были серебряными, а остальные – золотыми. Почему так? Есть определенная причина. Решив не снимать шаровары, чтобы совсем уже не переходить границы дозволенного, Юнан попытался задрать вверх штанины, но те были затянуты швами ниже колена, поэтому не поддались усилиям маги. Пришлось сделать еще два длинных надреза, превращая некогда длинные штанины в изорванные тряпки. Выше и ниже колена все было чисто, но стоило Юнану в очередной раз дернуть за края ткани, разрывая ее сильнее, как посредине бедер обнаружились еще одни золотые обручи. Ощупав зону пояса и чуть ниже, маг-отшельник убедился, что там металла на теле нет, поэтому до конца девушку можно не раздевать. Убрав руки, Юнан глубоко вдохнул и выдохнул. «Черт возьми», — обескураженно проблеял Пир. «Так много артефактов», — озвучил его мысли Аладдин. «Еще не все», — отозвался Юнан, продолжив свое дело. Одним аккуратным движением, светловолосый маги смахнул с лица брюнетки черные волосы, открывая обзор на золотой обруч и алые серьги. «Это тоже артефакты», — указав на них, — пояснил маги. «Думаю, на этом все». «Но зачем столько?» – спросил Ксантос, ошарашенно глядя на бессознательную подругу. «Обычно такое большое количество артефактов используют вместе, чтобы добиться определенного эффекта, по отдельности они бесполезны. что-то вроде шестеренок, вместе образующих единый механизм, внес свою лепту Джудар, заслужив своим высказыванием несколько ошеломленных взглядов. «Чего пялитесь?» – тут же огрызнулся брюнет. «Так ты действительно разбираешься в магии?» – искренне удивился Пир. «Он ведь впервые увидел Джудара в ипостаси волшебника, а не сквернословящего нытика». На что темный маг лишь недовольно цокнул и закатил глаза, устав припираться с этим олухом. «Братик Юнан», – раздался голос Аладдина, – «ты сможешь снять их?» «Думаю, да», – отозвался маг-отшельник. Впрочем, уверенности в его словах было явно маловато. «Юнан, ты точно уверен?» – еще раз спросил Ксантос. «Насколько я вижу, магические формулы здесь не очень сложные. Эти украшения должны легко сниматься». «Да плевать», – недовольно бросил Джудар. «Сними одно, а там посмотрим». Еще раз внимательно оглядев девушку, Юнан решил попробовать снять одно из колец. Но стоило ему всего лишь чуть-чуть сместить украшение, даже с пальца толком не снял, как на всех остальных артефактах моментально вспыхнули яркие фиолетовые символы, элементы магической формулы. «Верни на место!» – не своим голосом воскликнул Пир. Юнан тут же надел кольцо обратно. Символы погасли. Пир, непонимающе, посмотрел на друга Ксантос, прося объяснить, что случилось. «Я уже видел такие символы. Точно такие же появились вокруг золотой книги, когда в нее попала молния Мэдисон, а потом часть императорского дворца взлетела на воздух. Хочешь сказать, нам эти артефакты с нее не снять, не убив при этом?» — догадался Тит Алексий, посмотрев на волшебницу с толикой жалости. «Я не понимаю», — нахмурился Ксантос. «Зачем Мэдисон артефакты, способные ее убить? Или если Альсармин их на нее надели, то все равно зачем? Она ведь была нужна им живой, чтобы они использовали ее». «Использовали», — задумчиво повторил Аладдин. «Так может, эти артефакты для того и нужны, чтобы использовать ее, тот самый эффект, про который говорил Джудар, а снять их без вреда для нее нельзя, чтобы спасти ее никому не удалось. Либо она принадлежит Альсармин, либо вообще не живет», — уловил мысль друга Тит Алексий. «Хотите сказать», — нервно усмехнулся Ксантос, не веря в то, что услышал, — «что из-за вот этих золотых и серебряных хуёвин Мэдисон пыталась убить нас? Эй, не ты ли говорил не выражаться при детях?» «Заткнись, Пир, я сейчас чертовски зол», — рявкнул блондин. «И как теперь, как спасти Мэдисон, если снять эту дрянь с нее невозможно? Она очнется рано или поздно, и либо убьет нас, либо мы ее, что маловероятно. Но меня ни один вариант, ни другой не устраивает». «Что делать?» — спросил Ксантос, обращаясь ко всем, не скрывая в голосе нотки отчаяния. «Вот и спас, блин, друга. Чуть ли одно место себе не рвал, чтобы вытащить ее из лап Альсармин, а теперь выясняется, что смысла в этом особо-то и не было. Вы все четверо, маги, неужели нельзя ничего придумать? Я предлагаю снять с нее артефакты», — заговорил Джудар, — «и дать ей сдохнуть. Минус одна большая проблема». «Я точно так же думал», — в сердцах воскликнул Пир, — «когда решал, спасти тебя или нет», — едко добавил он, посмотрев на темного маги. «Мы обязательно что-нибудь придумаем», — поставил точку в этом вопросе Аладдин, заслужив пару удивленных взглядов своей недетской решимостью. «Иди, и мне дорога, поэтому о том, чтобы бросить ее, речи быть не может». «А братик М. Ксантос», — еле заметно усмехнулся блондин, смотря на этого маленького решалу. «Братик Ксантос прав, здесь четверо маги, мы точно сможем найти способ освободить сестренку Иди».